Быстрый взгляд на мою первую цель. Оружие Эфра, судя по всему, выбили из рук. Сейчас оно просто плавало рядом с телом Лысого. Как раз по пути полета к бойцам. Снаряд там был уже установлен. Новый сильно отличался от тех, которые женщина использовала в начале. Вместо клешней, какие-то шипы, по форме на дрель похожи. Изменить траекторию после того, как оттолкнусь, я вряд ли смогу, так что прыгать надо максимально точно. Страх – это маленькая смерть, влекущая за собой полное уничтожение, шепчут губы. Я уже оттолкнулся и лечу к цели. Дальнейшие события мне запомнились лишь моментами, стоп-кадрами, которым разве что звука их медленной смены не хватает. Вот я уже около оружия. Все-таки недостаточно точно оттолкнулся. Повезло, что несмотря на это, сумел дотянуться. Я встречусь лицом к лицу со своим страхом, произношу уже громче. Мое тело трясет, летание почти не помогает. Меня выбивает из отстраненного состояния, а потому говорю ее все громче и громче, надеясь, что это заглушит мой внутренний крик. Смотрю вперед, сперва на женщину, которая заметила мои действия. Рот приоткрыт, широко раскрытые глаза смотрят прямо на меня. Я позволю ему пройти через меня и сквозь меня. В следующий миг она уже его не душит, а освободив свои ноги, уперлась ими в спину киборга. Изящно, с переворотом отталкивается от него и в то же время направляет в мою сторону, сама отлетая назад и вверх к потолку. И, когда он уйдет, я обращу свой внутренний взор на его путь. Уже кричу в полную силу, держа оружие двумя руками, целясь в центр массы убийцы. Там, где был страх, не будет ничего. Останусь лишь я. Нажимаю на курок, хлопок газов, оружие дергается гораздо сильнее, чем это выглядело у Эфра, и меня тормозит. Снаряд врезается в грудь киборгу, издается странный щелчок, после которого шипы впиваются в него. Начинают работать как дрели, буквально ввинчиваясь в плоти, скрипя о какой-то металл внутри маньяка. Его полный мучительной боли крик разносится по коридору, но через пару секунд затихает, и тот безжизненно плывет в воздухе. С потолка на меня смотрит женщина, губы сжаты, брови нахмурены, глаза немного сужены. Отдает какую-то команду на своем языке, но я не понимаю, не выдерживаю, руки опускаются, а взгляд отвожу в сторону. Меня опять трясет. А еще хочется блевать и свернуться в позу младенца. Не видеть ни космического корабля, ни этого киборга, ни трупов прочих афроастронавтов. Чувствую чью-то руку на плече, а еще у меня, из-за деревенелых пальцев забирают оружие. Мелькает мысль не отдавать, но сил на это нет, не сопротивляюсь. Хочу домой или хотя бы просто на землю, Чипа. Отсоединив свой линк от рабочего терминала, она привычным движением помогла проводу скрутиться обратно в гнездо у основания шеи. Предварительный отчет о происшествии, оформленный в ближайшее время, будет обработан. Она также скопировала его себе на щепку 4. Приподнялась с кресла и вытащила ее из бокового слота экрана. Мышцы бедра от небольшого напряжения вновь сократились в спазме. Пока не закончилось действие обезболивающего, стоит заняться ногой. Иначе стоять она, к тому моменту, когда с нее потребуют личный доклад, вряд ли сможет. В случаях как этот, Пьер обязательно захочет обговорить детали события, выяснить, что ей известно, какие шаги она собирается предпринять дальше, не пострадают ли от этого интересы важных лиц. Если ответы его устроят, тогда у нее будет зеленый свет на расследование. Судя по всему, без него точно не обойтись. Ее группа прибыла слишком поздно. Потеряли Гранж. Приложив большой палец к выемке на ящике стола, она подождала секунду. Тихий щелчок, и тот выдвинулся. У каждого предмета было свое место, несколько щепок с последними отчетами от аналитического отдела. Детектор радиации, анализатор состава воздуха, небольшой чокер, наручник. Большие, старые на вид наушники автопереводчика с потертой надписью на ободке и медицинский набор. Вытащив последний на прохладную поверхность стола, раскрыла. Экран визора автоматически подсветил все препараты и их названия. Удивительно, но удар металлической культей все же не испортил его работу. Сняла визор и вынула затычку из одного уха. Поначалу ее даже оглушили звуки привычного рабочего хаоса. Экспресс-допросы пойманных с поличным мелких преступников. Порой вперемешку с ударами или скорее даже шлепками, зависело от того, что было об этом небожителе известно. Сами они не слишком интересны, но зачастую именно из полученных от такой шушеры слухов, аналитики собирают информацию по общей ситуации на станции. В последнее время такие допросы стали частью заднего фона. Иногда крики сопротивления, когда втаскивают новое мясо. Тихие разговоры, шум торговых автоматов, выдающих энергетические напитки и синт-кофе. Вытащив то, что ей пригодится, она закрыла набор и убрала его в дальний угол стола. К голопаду, выступающему электронной фоторамкой, на экране которого было изображение уже немолодых мужчин с женщиной. Те широко улыбались и обнимали между собой такую же довольную, юную Чипа. Чуть отодвинувшись в кресле, наклонилась ниже, вновь приложила палец, в этот раз уже к ящику у пола, прямоугольной коробке. Когда тот открылся, достала свой запасной комплект кожи и рабочей униформы, аккуратно разложила их рядом с препаратами, поднялась на ноги, повернула голову и уже было открыла рот, что-то сказать, но опомнилась. Кабинка справа непривычно пустая, нет пластинок с голопиктами, развешанных по бортику, чипов, сваленных в небольшую кучку под монитором и вечно приоткрытого нижнего ящика. Рабочее место было освобождено уже к тому моменту, как она прибыла в участок. «Надо будет связаться с Мисси», — мелькнула мысль. Вновь спазм мышц бедра, боль уже подкрадывается. Сняв с себя пострадавшую на задании униформу, осталось только в коже 5. Осмотревшись, через две кабинки нашла взглядом Бакари. Короткий ежик волос, прямой нос, было видно, как согнулась его спина и опущенные плечи. Руки на столе, линк из предплечья соединен с компьютером. Пухлые губы поджаты, даже несмотря на визор на лице, можно понять, что он хмурит брови. Она отправила ему вызов, увидела, как он вздрогнул, а потом резко выпрямился, плечи расправились и разгладилось лицо. «Чипа», услышала она его синтезированный голос в затычке. «Сильно занят?» «Нет, просто знакомился с отчетами. Нужна помощь с кожей». «Да, конечно, ты где сейчас?» прозвучал его вопрос. Сам Бакари уже снимал визор и, поднимаясь из кресла, заметил девушку. «Ага, вижу». Взгляд мужчины сразу скользнул на ее бедро. У надписи «Skin 4» не хватало буквы «N», вместо нее были оплавленные края синтетики и ярко-красный, обожженный участок кожи. «Ном деди ЕУ-6, Чипа, тебе к медику надо», — с беспокойством сказал Бакари, в 4 длинных шага пересекая все расстояние до нее. Даже ей, стоило мужчине выпрямиться, приходилось смотреть на него снизу вверх. Позже, отмахнулась также вслух и отключая связь. «После того, как поговорю с Пьером, лучше помоги содрать шкуру». Девушка повернулась к нему спиной и максимально выпрямилась, словно натянутая струна. «Так проще, если тебе помогают. В принципе, снять кожу можно и самостоятельно, но это порой требует изрядной доли гибкости и усилий. Не хотелось ухудшать состояние ожога перед его обработкой. Несколько нажатий на нужные клапаны, и мужчина помогает ей через голову снять накладку под шлем со встроенным запасом кислорода. Еще немного, и вот уже оголяется ее спина. От прохлады воздуха по коже, покрытой специальным составом, бегут мурашки. «Как Аделина?» – тихо спросил Бакари. Руки его действовали спокойно и уверенно. Сверхом его помощь уже не требовалась, потому он присел на колено у ее ног, чтобы разгерметизировать нижнюю часть. «Она сейчас у Кристофа, значит, выживет». С некоторым усилием вытащила руки из костюма, расстегнула скрытую молнию спереди, полностью оголяя торс, придержала кожу, не позволяя той повиснуть. Хотела расстегнуть молнию дальше и нагнуться, но резкая боль в бедре заставила тихо зашипеть. «Повернись». Она послушно, но осторожно, чтобы не напрягать ногу, развернулась в его сторону. Глядя сверху вниз, она не видит его лицо полностью, но судя по складке между нахмуренных бровей, вполне может представить. Губы поджаты, уголки опущены, сосредоточенные карие глаза. Одним движением он расстегивает молнию до самого низа. Аккуратно, но быстро отдирает вплавившийся в кожу участок у бедра и поднимается. Чипа стойко, не издав ни единого звука, терпит болезненные ощущения во время последних действий. Когда же молодой человек закончил, с облегчением отпускает кожу. Та падает у ее ног, полностью обнажая. Все, что прикрыто сейчас, это пах, там специальная силиконовая накладка. Упругая грудь среднего размера с напряженными бусинками сосков. Изящное, тренированное тело молодой женщины. Длинная стройная талия и крепкие, сильные ноги. Специальный состав, для того чтобы было легче носить и снимать костюм, создает впечатление блеска влажной кожи, отчего кажется, что девушка создана из ювелирной бронзы. Она чувствует на себя несколько взглядов других коллег, но все они просто мазнули по ней, зафиксировали ситуацию и вернулись к своим занятиям. Как минимум каждый из присутствующих хоть раз, но сверкал голым задом посреди участка. Бакари тоже задерживает на ней взгляд, охватывая всю целиком. Ее губы дергаются, но она удерживает лицо от выражения эмоций. «Садись, помогу обработать», указывает на кресло и отворачивается к медикаментам на столе. Чипа решила не отказываться от предложения, аккуратно, полубоком устроилась на самом краю кресла, в то время как мужчина все готовил. Каждый из них проходил хотя бы минимальный курс медицинской помощи. Фаис ЧР-7, удивительно, что ожог не серьезнее. «Сколько там у сварочного оборудования?» «От 2 до 4 тысяч градусов», — спросил он не неловко. «У имплантов 22-го года не более 1500, но это если он подключен к внешнему источнику. На внутреннем не более 900», — поддержала тему девушка. «К счастью, этих температур недостаточно для мгновенного прожигания ее личного костюма. Тот, что она вытащила из шкафа, был старьем, еще второго поколения. Входит в стандартный набор стражей порядка на станции. Только использование собственной кожи и стандартная аугметика, входящая в пакет 10-летнего контракта, позволили ей в этот раз выжить. Звук сработавшего пневматического инъектора. Препарат действовать начинает почти сразу и боль уходит. Доза на 3 часа, потом обязательно к медику», — сказал он, посмотрев ей в глаза. «Сразу после разговора с Пьером. В последнее время ты постоянно попадаешь в пекло». Бакари начал обрабатывать рану противоожоговым спреем, нанося его максимально тонким слоем. Последний месяц контракта, она изящно повела плечами и ответила, явно кого-то пародируя. «Ты же все понимаешь, Монцехари, осталось совсем немного и ты станешь гратуит Сомми Унайсиау». 8. Бакари не удержал улыбки, затем взглянул на рану, нахмурил брови, вновь посмотрел на нее. «Цен ест пас данс лапачи 9. Еще 1.5 года, и я тоже закончу. Что думаешь делать по окончанию контракта?» Глаза смотрят на нее ищуще, с вопросом, неозвученным предложением и небольшой надеждой. Она вновь обратила внимание на то, как непривычно чиста кабинка справа от ее собственной. Затем перевела свой взгляд на голопату у себя на столе и будто отрезала. «Меня слишком часто обманывали мужчины. Спасибо». Поднявшись на ноги, она принялась одеваться. Бакари же пару мгновений подумал, что-то для себя решил и, улыбнувшись, сказал: «Поговорим об этом через 1.5 года». Не дожидаясь ответа и ничего не добавив, вернулся на свое место. Чипа на мгновение замерла от его слов, посмотрела ему вслед и покачала головой. Она подумает о сказанном позже. Сейчас важно подготовиться ко встрече с начальником. Одевшись, она убрала все по своим местам, достала наушники и для удобства повесила себе на шею. Когда закрывала ящик, опять посмотрела на правую кабинку. «Я видел его, видел, но не отдам, больше не отдам. Мое!» – бешено кричит летящий к ним Хантиеин. На последнем предложении, почти торжественно, шокер трещит, но противнику без разницы, похоже, что аугментирована изоляцию. Отмахивается от нее железной культей, удар сильный, срывает с лица визор. В глазах пляшут звезды, визжит пила, взмах, почти как нож сквозь сопли. Голова летит в одну сторону, тело в другую. «Никого больше не пущу к тебе, только ты и я, малыш, только ты и я, навсегда». Говорят, что не стоит слишком сильно вдумываться в то, что во время приступа кричат лахаиста, и все же что-то вызывало у нее беспокойство. Для чего вообще пятерка молодых парней из Ухуру-10 посещала технические тоннели? Для их акций там нет нужного трафика, а за серьезными преступлениями они не замечались. Аналитики уже занимаются проверкой всех их передвижений за последнюю неделю. Еще и этот Софиим-11, непонятно откуда взявшийся русский, который слова 12 то не знает. В то, что на станции завелась какая-то скрытая группа неолудитов, она не верила. Парню 15, так долго скрываться в раю никто не сможет. Сыном какой-нибудь шишки из ЕК-13 не является, каких-либо данных о нем нет совершенно. Ни одного импланта, чипа, даже генетической модификации, которую проходят все живущие в космосе, и той нет. Все проверки и распознавание лиц показали, что на станции он до этого ни разу не мелькал. Да еще и все признаки хвори наземников 14, как будто только-только в невесомость попал, а до этого все время находился в нормальной гравитации. Он спас жизни ей и Аде, но это лишь значит, что сейчас Софиим проходит как важный свидетель, а не один из мелких хулиганов Ухуру. Поэтому отлеживается в медицинской части, вместо общения со следователями. Что-то с ним явно не так, было странное ощущение при нахождении рядом, которое она не могла описать словами. Судя по поведению окружающих, замечала это не только она. Парень был все еще шокирован, в сочетании с хворью, состояние незавидное и не особо реагировал на мир вокруг. Когда она выходила из медицинского кабинета, уже немолодой врач из помощников Кристофа брал у парня образцы для анализа. Чипа потрогала наушники на шее и, придя к решению, кивнула сама себе. Стоит опросить Софию как можно скорее. Запрос о состоянии клиента, полученный спустя несколько секунд, ответ ей совсем не понравился. На экране визора висело сообщение о том, что такого пациента нет у них. Она сорвалась с места, прямиком к кабинету Пьера. Глава 2. Удар. 15. Сильные руки, удерживая за подмышки, куда-то меня тащит. Голова гудит и шатается из стороны в сторону. Удержать ее прямо не выходит. Глаза открываются с трудом, в них как будто клея залили. Шею что-то не сильно сдавливает. Сквозь ресницы вижу пыльный пол коридора, со следами того, что проходили тут уже не один раз, а также свои скованные металлом руки. Ощущение как после очень плохого кошмара. Пока еще не понимаю, что происходит, но разум то и дело подставляет картинки, словно слайды. Зависшие темные капли в воздухе, оторванная рука, трупы, тройка бойцов и киборг, выстрел. Женщина Сафра держит меня за плечо и забирает свое оружие. Помню, как меня пробивает дрожь и наступает отходняк, звук пневматического инъектора. Кажется, она мне что-то вколола, дальше все как в тумане. Она меня в рабство отдала, что ли? Это такая благодарность за спасение? Постепенно туман в голове расступается и думать становится все легче, а еще могу глаза открыть. Прогресс. Чувствую свой вес, но все равно как-то непривычно, как будто не хватает еще пары десятков килограмм. Меня затаскивают в комнату, здесь пыли нет. На противоположной от входа серой стене, высоко от такого же серого пола, висит крюк. Бурые, почти черные пятна вокруг. Их происхождение вызывает вопросы, а они в свою очередь заставляют сердце биться как птица в клетке. Когда меня ведут в ту сторону, пытаюсь сопротивляться, но сил особых нет. Да и хватка у конвоиров стальная, не болезненная, я бы даже сказал профессионально аккуратная. Развернули и, подняв как перышко, с легкостью повесили меня на крюк, как раз за сковывающий руки металл. Судя по всему, там даже специальная выемка под это дело была. Ноги тоже оказались в стальных захватах. Я наконец увидел своих конвоиров. Пришельцы какие-то. Пригляделся и, подумав, решил, что скорее уж мутанты. Много чисто человеческих черт, просто прибыли эти парни прямиком из серединки зловещей долины. Как и все встреченные до этого, оба темнокожие, но без черных костюмов. У того, что слева, на безволосой голове костяные наросты, словно гребешки. Надбровные дуги мощные и сильно вытянуты вперед, вместо самих бровей, будто зубы торчат, даже десна есть. Правая рука мощная, гораздо больше левой, из-за чего складывается впечатление, что его всего прям перекосило. На лицо второго смотреть без внутренней дрожи было еще труднее. Вместо рта была вытянувшаяся вперед пасть. Крупные клыки в ней не помещались и частично наружу торчали. Лысый, местами кожа походила на чешую. Длинные руки, с острыми когтями и шестью пальцами. Радужка ярко-желтая, с вытянутым зрачком. За все время, что смотрел, они не двинулись ни разу. Вот только я почти физически ощущал его внимание на себе. Горилла и крокодил, как я их окрестил, еще раз осмотрели, хорошо ли я зафиксирован, после чего развернулись и покинули помещение. Виселось мне в общем-то неплохо. Судя по всему, несмотря на то, что я уже не в невесомости, притяжение все же не такой же силы, как на земле. Дискомфорт есть, но куда больше неудобств доставляет головная боль и сухость во рту. В дверном проеме показалась новая фигура, сказав что-то крайне довольным голосом. Слов я не понял, но интонация была дружелюбная, скорее всего приветствовал. «Я бы, может, и пожал вам руку, да только мои собственные заняты», — храбрился я. Неизвестный рассмеялся, начал что-то говорить, подходя ко мне и активно жестикулируя своими длинными, худыми руками. Четыре пальца, больше похожие на обнаженные кости. Черные, прямые волосы стоят дыбом, длинные острые уши. От лба до нижней губы, маска из черепа, в глазницах светятся желтые глаза. Кожа бледно-голубого оттенка, голый, жилистый торс и кожаная юбка до колен. На шее ожерелье из проводов, с маленькими высушенными головами. В их лбах были вставлены глаза, постоянно сканирующие пространство вокруг. Спина сгорбленная, так, что он почти в половину сложился. Если выпрямится, уверен, что росту в нем под 3 метра. ходит на полусогнутых ногах. За спиной какие-то технологические устройства торчат, но толком не разглядеть. Большая кожаная сумка через плечо. Знахарь, мысленно обозначил я его, после того как понял, кого он мне напоминает. Тролль из игры Warcraft. Только уши не настолько длинные и бивней нет. А в остальном очень похожи, особенно то, как двигается и разговаривает. Свою, возможно даже отрепетированную речь, он закончил с вопросительной интонацией. «Не понимаю я ваш язык». От моего ответа он даже как-то расстроенно цокнул языком. Точно репетировал. Затем пожал плечами в жесте «ну что тут поделаешь». Несмотря на то, что вид его, по идее, должен быть более пугающим, чем у гориллы и крокодила, то как он себя вел было гораздо более человечным, а потому эффект зловещей долины значительно снижался, что не помешало моим внутренностям сжаться, когда он начал доставать из сумки предметы. Огромный шприц, в стерильной упаковке, глаза провожали с немалой долей трепета. Знахарь заметил это и улыбнулся, успокаивающе, немного снисходительно и вместе с этим, почти нежно, похлопал меня по щеке. При этом вновь говорил что-то непонятное, но кажется, я даже пару слов из русского уловил. Меня это совершенно не успокоило. Теперь я своим очком еще и могу орехи колоть смогу. Вишу тут голый, а меня еще и тролль ласкает, жуть. Эту реакцию он тоже заметил, рассмеялся и ущипнул за сосок. Я дернулся, автоматически попытавшись пнуть урода или ударить руками, но зафиксирован был слишком крепко. Неожиданный звук пневматического инъектора заставил меня посмотреть вниз. Зараза, пока он меня отвлекал, успокаивал и злил, вколол что-то в бедро. Половина тела уже через несколько секунд будто чужая, а затем он воткнул мне в область таза чертовски длинную иглу. Как у стоматолога себя почувствовал, что-то вроде делают, но сам только этот факт и регистрируешь. Отвернулся, стало плохо от вида наполняющей шприц красной жидкости. Шевелю кистями, но там так плотно руки зажаты, что точно не вытащить. Почувствовал, как он вынул иглу и уже в другом месте набирает. Стараюсь незаметно, одной ногой стянуть кольцо захвата с другой. Тоже не выходит, тело едва слушается, как чужое. Радует только, что мигрень ослабла, голова перестала кружиться и тошнота отступила. Кажется, в том составе, который мне вколол этот мутант, было не только обезболивающее. После этого он снял со шприца иглу, достал небольшой прибор, капнул немного жидкости на стеклышко и вставил его в устройство. Стоит, ждет, нетерпеливо притопывая и то и дело поглядывая на экран. Наконец на нем что-то высветилось. Довольный возглас, и я становлюсь невольным наблюдателем победного танца. На громкие звуки в комнату заходит женщина. При виде нее я непроизвольно сглотнул. Секс на длинных ногах, такой, который ассоциируется с физическим насилием, дракой до разбитых лиц и сломанных костей. Сперва добьются покорности, а потом получат все, что хотят, чьей именно покорности, зависит от сил обеих сторон. Пышная грива взлохмаченных белых волос, загнутые рога, сперва кверху, затем к затылку. Несмотря на бледную кожу, черты лица негроидные, высокие скулы, большие глаза и пухлые губы, очень симметричные. Одного только этого было бы достаточно для того, чтобы перед ней падали на колени мужчины. Вот только этим все не ограничивалось. К лицу прилагалось еще и тело. Скромностью незнакомка не страдала, судя по всему, следуя правилу. Если есть чем гордиться, то пусть все видят и завидуют. Обычно фигура настолько высоких и мускулистых женщин вызывает желание разве у фетишистов. Эти точно бы с криком «потопчи меня, мамочка!» летели бы ей в ноги. Весь вид, движение, поза, взгляд излучали величие и уверенность в себе, как повелительницы прерий. Поэтому, при виде нее, даже у обычного человека, с высокой долей вероятности мелькнет такая мысль, как «здравствуй, новый фетиш, без тебя было неплохо, но раз заявился, обустраивайся и чувствуй себя как дома». Широкие плечи, сильные руки, упругая, высокая грудь, размера пятого, рельефные мышцы пресса, длинная талия, видно, хвост с кисточкой, как львиный, а также длинные, сильные ноги, до колена еще человеческие, но ближе к стопе уже больше кошачья и заканчиваются лапами. Из одежды на ней только черный купальник, да набедренная повязка из такого же кожаного материала. Если бы не обстановка и сама непонятная ситуация, конфуза с солдатом в боевой позиции было бы не избежать. Она со строгим требовательным тоном обратилась к знахарю. В ответ получила довольный ответ и кивки головой. Затем ее нос дернулся, и на меня был брошен еще один, гораздо более внимательный взгляд. Я не успел заметить момента, когда ее пальцы, словно из стали, взяли меня за подбородок, рассматривая то с одной, то с другой стороны. Затем она шумно втянула носом воздух. Когда выдыхала, мне будто послышалось урчание. В какой-то момент даже показалось, что она облизнется. Улыбнулась, а скорее даже оскалилась, зубы острые, как у хищных зверей, и их во рту гораздо больше, чем 32. Лишь бы это не было продажей раба в качестве изысканного деликатеса. От напряжения и страха удары сердца отдавались в висках. Незнакомка обернулась опять к знахарю с очередным вопросом. Ответ был односложный. Софиим, на нее он смотрел с некоторым непониманием, а затем добавил что-то еще. При первом слове она выглядела еще более довольной, а вот от продолжения цокнула языком. Точно так же, как знахарь, когда заметил, что я не понимаю его. Окрещенная мною львицей девушка вновь посмотрела на меня, подошла вплотную и, склонившись, даже несмотря на то, что я подвешен на полметра от пола, что-то прошептала. Прижимается грудью, рука заскользила по животу к паху. Наличие зрителя ее явно не смущало и, кажется, меня готовы были использовать прямо тут. Ощущение такое, будто ей голову снесло. Только в такой импринтинг и Марту кошка девочек не верю, и тут замешано что-то еще. К счастью, я ни черта не чувствую после инъекции от знахаря, а из-за пугающей обстановки, стресса и непонимания, все скорее уж еще сильнее сжалось. Поэтому я смог сделать максимально невпечатленный покерфейс, с которым посмотрел ей прямо в глаза. Я капитан своих инстинктов, и насколько бы шикарной ни была грудь, красивым лицо и ласковая рука, что опускается все ниже. Какого черта она так одета? Если быть до конца откровенным, ее наряд был больше похож на то, в чем стриптиз устраивают, а не на практичную для космического корабля или станции. Глядя на ее телосложение, можно подумать, что она из спортзала не выходит. Мозолей в этом случае вряд ли можно было бы избежать. Почему у нее такая нежная кожа на ладони, какая-то мутация? Нет-нет, я капитан своих инстинктов. К моему внутреннему облегчению, она остановилась и отодвинулась. Внимательно осмотрела, а затем с возмущением глянула на тролля. Тот в ответ пожал плечами, помахал шприцем с красной жидкостью. Заметив это, львица помотала головой, словно стряхивая с себя наваждение. Вновь повернулась ко мне, лицо теперь спокойное, только в глазах фанатичный блеск. Он направлен не на меня. Я понимаю, что смотрит львица куда-то в будущее, а не на того, кто находится перед ней. Потому что когда она действительно на меня посмотрела, я не удержался и передернул плечами. Мне все это совершенно не нравится. Мысль о том, что женщина Сафра меня в сексуальное рабство продала, совершенно не радует. Глупый человек, возможно, и посчитал бы это везением, даже неплохим вариантом. На самом же деле такая судьба немногим лучше, чем быть проданным как деликатес. С диким, необученным с детства секс-рабом не занимаются любовью. Диких, да необученных насилуют и трахают, утоляя те свои желания, в которых жертва сопротивляется. После такого, от любовника вполне может остаться лишь дрожащий, ничего не соображающий кусок мяса, если вообще выживет. Исходя из того, что я вижу, скрутить меня в бублик у львицы труда не составит. Громкая команда, в комнату заходит горилла с крокодилом. У последнего в руках большой, пластиковый пакет, черный, но выглядит посолиднее тех, в которых мусор выбрасывают. Женщина освобождает мои ноги и снимает с крюка. Впервые за все время тут, стою на своих двоих. Я, 29-летний мужчина, львица по грудь. Чтобы смотреть на окружающих, голову задирать приходится. Почему они все такие огромные? Еще раз себя осматриваю, впервые делаю это внимательно и потому сразу замечаю неправильность. Слишком близко пол, руки и ноги длиннее вроде были раньше, да и сам какой-то худосочный. Вопрос о причинах происходящего я высшим силам задаю уже не в первый раз. К счастью или нет это, но мне никто не отвечает. Крокодил раскрыл пакет и вывалил оттуда кучу одежды с обувью, разной степени поношенности и целостности. Некоторые образцы местной моды, из-за бурых пятен, не придавали вдохновения. Быстро выудив из кучи серые штаны карго и ботинки, горилла впихнула их мне. Привередничать я не стал, вид у них не самый презентабельный, но крайней мере эти были относительно чистыми, без следов от прежних владельцев. Обувь оказалась немного велика, а вот штаны оказались в самый раз. Еще бы верх прикрыть, тут довольно прохладно, но такой опции, видимо, не предусмотрено. Пока переодевался, сделал вид, что шея чешется. Там какой-то металлический ошейник, арабский, Он взорвется по нажатию кнопки или, если я окажусь слишком далеко от держателя ключа, может это трекер, отслеживающий мое положение, к моменту как закончил, крокодил уже запихнул всю одежду обратно в мешок, кинул тот в дальний угол комнаты и направился на выход. Горилла подтолкнул меня к двери и глубоким басом отдал команду двигаться. По крайней мере, я так это понял, потому двинулся вслед за зубастым. Вообще наличие на космическом корабле именно коридоров, на мой взгляд, не слишком рационально, разве что какие-то технические тоннели, а тут вполне себе широкие проходы. С другой стороны, уровень мутаций, хотя скорее, если вспомнить киборга, аугментаций, тут зашкаливает. Возможно, с кораблем свои особенности есть или это космическая станция. Надо узнать, где я, а потом искать возможность выбраться из этой ситуации. Размышления мои были прерваны, когда наконец вышли из постройки на свободное пространство. Я замер, уже видел раньше такое, но обычно на рисунках или в сериалах по телевизору. Это не корабль или просто станция. Это Нииловская колония, один из теоретических вариантов освоения космоса человечеством. Вращающийся цилиндр, за счет чего есть гравитация. Предполагаемые размеры 6 километров в ширину и 30 в длину. На глаз тут примерно так же. Есть полупрозрачные участки, через которые свет попадает на специальные зеркала, а уже с них направляется на внутренние пространства. Только на картинках и в кино колония была больше похожа на эдакие райские сады. Здесь же, большая часть поверхности застроена довольно хаотично. Есть выглядящие богатыми районы, даже несколько явно фермерских и садовых. Но в основной своей массе это практически трущобы, фабрики и заводы. Зараза, не хочу быть секс-рабом на умирающей космической станции. Удар. 16. Глава 3. Примечание к части. Фики по небесной кузне оказываются значительно труднее, когда нет возможности в личную мастерскую из другого измерения попасть через любую дверь. Автоматически не появляются ресурсы и нет доступа к магии, в которой находится большая часть боевых возможностей. Приходится вертеться ужом. П.С. Хотелось бы хоть какой-то реакции, чтобы понимать, есть ли вообще аудитория. Писать от отсутствия не перестану, но теперь понимаю других авторов, которые сообщают, что их музу кормит комментарии. ППС. Музыка для атмосферы на улице станции. Бам-бам. Нгие Харрисон Фирст. ППС. Приятного чтения. Признаю, умирающая станция была сильным, драматичным, преувеличением. Так все выглядело только на первый взгляд, если не присматриваться. Да и окружающий меня район больше на гетто походил, не концентрируя внимание на хаотичной застройке. Могу сказать, что на мой дилетантский взгляд, с самой станцией все в порядке. 4 широких полосы и столько же прозрачных секций между ними. Одна из этих полос, почти полностью, отдана под лесной массив. 2 других, на третьей с полей и садов состоят. Самой застроенной частью является как раз то крыло, на котором сейчас нахожусь. По крайней мере, исходя из того, что видно, больше всего поражали прозрачные секции, потому что через них я видел космос, звезды движутся на этом кусочке неба, гораздо быстрее, чем на земном. До этого, на то, что я нахожусь не на планете, указывали только косвенные факторы. Сейчас же, подтверждение моих мыслей вызывало внутреннюю дрожь. Я в космосе. Сейчас освещение этого крыла, будто в вечерние сумерки. Поэтому спускаться по узкой лестнице, вслед за крокодилом, приходилось с изрядной долей осторожности. Горилла подтолкнул в спину, когда на этой мысли, я замер на последней ступеньке. «Да иду я, иду», — пробурчал, ускоряясь за его напарником. По пути оглянулся и заметил, что львица отошла в сторону бокового прохода между постройками. Сейчас она передавала несколько темных прямоугольников, на тонкие усп-накопители похожие, двум обычным темнокожим мужчинам. На них была такая же форма, как на Афро. Расплачивались за товар, что-то вроде половина вперед, остальное после проверки. На что вообще была эта проверка? Одни вопросы, хоть какие-нибудь ответы получить хочется. Пока шли, поначалу то и дело смотрел вверх. Честно, довольно страшно видеть лесные массивы над головой, сюрреалистичное и пугающее зрелище. Когда же мы вышли на оживленные улицы, было уже не до того. Еще на подходе я учуял легкий, шоколадный аромат, потом к нему прибавились цветочные и цитрусовые оттенки. Так духи обычно пахнут, не слишком качественные. Затем уже улица предстала во всей своей неоновой порочности. Я, круглыми от удивления глазами, смотрел вокруг, старался впитать как можно больше информации. Первое, что бросалось в глаза, Это количество людей с экзотичными аугментациями. Уши животных и хвосты были минимальным уровнем изменений. Таких было меньше всего. Радикально отличающихся от обычного человека, значительно больше. Начиная от чешуи вместо кожи и почти полной конверсии в зверолюда. Какая-то фурри-конвенция, если честно. Некоторые вовсе не носили одежды, половые признаки скрытые. Например, как у ящеролюдки, с которой общается мужчина в деловом костюме. Никаких сосков, ниже тоже лишь гладкая чешуя. Она явно флиртует в ответ, потом, маняще призывая, уводит внутрь здания за своей спиной. Люди с обычной европеоидной и азиатской внешностью тут были и в основном как раз богато одетые. Другие одеты так же, как обожают рисовать таких персонажей любители фурятины. То есть в самый минимум или же, если речь о мужских особях, смесь панка с постапокалипсисом. Порой встречались в изящных костюмах. Особенно поразил персонаж, похожий на Дэвид Джонса, с тентаклями, но без пиратской тематики. В своем костюме и манерами он напоминал джентльмена викторианской эпохи. У многих экзотических представителей человечества на шее были металлические ошейники. Тоже рабы, небольшие магазинчики, автоматы с напитками и, судя по всему, едой. Уличные торговцы фастфуда азиатского варианта. Витрины секс-шопов, вперемешку с витринами борделей. На показ в последних были особо экзотичные варианты, включая русалок. Глянул на выставленный ассортимент одного из секс-шопов и с каменным лицом отвернулся. Размеры там варьировались, от стандартного и вплоть до слоновьего. В буквальном смысле огромный елдак, которым обычную женщину просто пополам разорвет. Ассортимент искусственных дыр для мужчин тоже отличался немалым разнообразием видов и размеров. К моему облегчению, ни в одно из этих заведений наш путь не лежал. Интересно то, что некоторые при виде нашей компании, особенно женщины, довольно быстро скрывались, в основном при виде знахаря. Порой я получал сочувствующие взгляды, что моментально сбило с меня настроение деревенщины в большом городе и вернуло в реальность. То, что вперемешку с такими, я иногда еще и злорадные морды видел, заставляли беспокоиться еще сильнее. Улица петляла, в какие-то моменты мне казалось, что мы даже в обратную сторону идем. Затем окружение изменилось, исчезли вывески двусмысленного содержания. Появились обычные магазинчики из разряда электронных и одежды. Даже аптеку, судя по зеленому кресту, заметил. Здесь нас нагнала львица. Любопытно то, что избегающих нахождения на нашем пути, после этого, стало меньше. Ее уважительно кивали и вежливо приветствовали. Только это не народная любовь была, страх в глазах этих людей оставался. Одежда местных была более консервативной и попроще. Гораздо менее сексуализированные особи, но по-прежнему приятные взгляду. Заметил отсутствие за все время пути стариков или детей. Почему тех не было в начале, вполне понятно, но по этому спокойному району мы уже полчаса идем. Возможно, я просто не могу определить возраст тех, кто полную конверсию сделал, но маленького роста никого не заметил. Даже в окнах металлических коробок не показалось ни одной любопытной мордашки. По ощущениям, ходили мы уже около 40 минут, а продвинулись, если брать по прямой расстояние, метров на 300. Не улицы, а лабиринт какой-то. Еще через некоторое время, наконец добрались до пункта назначения. Безлюдный, просторный двор, дороги дальше нет. Только здание, самое высокое в округе, без окон, с большими, двустворчатыми дверями. Они сейчас широко раскрыты, грузчики затаскивают какое-то оборудование. Мое внимание привлекает большой полупрозрачный бак, заполненный какой-то желтой жидкостью. Даже ожидал увидеть внутри необычайно страшную образину. Ничего такого не было, из интересного только логотип компании по низу. Круг и в нем надпись «Реплитеч», черточка УР стилизована в виде цепочки ДНК. Меня быстро проводит через вестибюль, львица раздает короткие команды. Знахарь кивает и отделяется от группы, направляется к грузчикам. Сама она тоже уходит в проход налево. Меня же двое громил проводит к двери справа. Внутри большой зал с рядами белых колонн, из которых цветут различного рода растения. Судя по всему, съедобные, учитывая то, сколько из них похожи своими листьями на знакомые салатные. Есть растущие перцы и даже помидоры с огурцами. Конструкция выглядит довольно любопытно. Воздух в помещении влажный, белые стены, очень яркое освещение в зале. Здесь мы тоже не задерживаемся, проходим еще два похожих помещения и в третьем вижу клетки. Где-то с дюжину больших вольеров, как для крупных животных. Некоторые заняты как раз ими, пара коров, коз, Крупный лев, у последнего какой-то уж очень тощий вид, приводит к клетке, в соседней есть человек, очередной афроастронавт, этот не в костюме, тоже, как и я, в одежде явно с чужого плеча, лицо наглое, злобно смотрит на моих сопровождающих, на лбу цифры 228, что бы это означало, номер эксперимента, и что на нем испытывают. После того, как затолкали меня внутрь вольера, с металлическим стуком закрыли решетку, щелкает замок, после чего громила уходит, оставляя нас с соседом наедине. Тот показал им вслед очень знакомый, грубый жест, а затем что-то спросил у меня. Все, как обычно, ничего не понятно, неожиданных лингвистических способностей не прорезалось. Хоть на английском бы говорили, а так какая-то дикая смесь. Звучит, конечно, даже красиво, есть примеси французского и немецкого, кажется, даже влияние японского. По крайней мере, Эль я ни разу не услышал. Чаще картавый «р», но тоже не всегда, не говорю я по-вашему. Подопытный очень знакомо цокнул языком. Я так понял, данная реакция окружающих станет для меня нормой в ближайшее время. Он махнул на меня рукой и уселся на пол камеры. Удар. 17. Я принялся мерить шагами клетку. Уровень контроля над происходящим вообще нулевой, и меня это уже начинает бесить. В такой ситуации вообще впервые, до сих пор оставалось только реагировать. Вот только активничать в моих обстоятельствах тоже не выходит. Хотя стоп, у меня ведь появился возможный источник информации. Внимательно посмотрел на соседа. Тот с некоторым безразличием глядел в ответ. Понятное дело, что добыча самой информации, с учетом незнания языка, потребует определенных усилий с моей стороны. Я от этого ничего не теряю, можно ведь попробовать. Подошел ближе к решетке и указал на себя пальцем. Игорь, указал на него ладонью, предлагая представиться. Мужчина задумчиво разглядывал меня некоторое время, холодно, оценивающе, как будто взвешивая, стоит ли связываться. Затем он просто ткнул себя пальцем в лоб. 228. После этого стала очевидна одна вещь. Он меня отлично понимает. Проблема исключительно на моей стороне. А обычное имя? Он помахал рукой, будто отгоняя что-то. Ага, вроде как есть, но не моего ума дело. Для чего мы тут? С мрачным видом мужчина резко провел двумя пальцами от лба до губ. В принципе, думая, ясно, что он имеет в виду, но хотелось убедиться. Убьют? В ответ указал на следы уколов. У меня такие же. Сделал жест, будто выдавливает что-то. Ага, сперва все соки выжмут, а потом и порешат. Опять начинаю мерить клетку шагами, теперь уже не так спокойно. Чувствую себя загнанным зверем, сперва страшно, потом внутри заклокотать злоба. Спасаешь кого-то, а тебя потом продают на ингредиенты. Какого хрена, зараза? С силой пинаю решетку, затем еще несколько прямых ударов с ноги по прутьям. Сука, сука, сука, сука. Удар с каждым разом выходил лучше, нет, не так, красивее. Техника или сила не изменились. Просто движение выглядело хорошо, мощно, но это только видимость. Это отрезвило, я уже замечал за собой непонятные вещи. Да и пораниться не хотел, двигаться я могу, но вот тело до сих пор не чувствую. Так не рассчитаю, сломаю себе палец на ноге и даже не замечу. К примеру, знаю, как с помощью электрического конденсатора и мощных батареек сделать из обычной кожаной куртки исцеляющую. При этом она еще и защищать будет лучше. Чисто теоретическое знание того, как ее сделать, никакого понимания принципов, на которых это будет работать, или, к примеру, то, что я механического паука могу собрать, просто с помощью металлолома, батареек и шестеренок, не игрушечного, а вполне себе боевого, которого можно даже запрограммировать на определенные действия с помощью перфокарт, из-за этого он далеко не миниатюрный выходит. Ну и последнее, что имело общую тематику с двумя предыдущими. Очки очень характерного, стимпанковского вида, тоже с помощью линзы механики, позволяющие даже в темноте видеть. Все вместе выходит очень странно, как будто мне загрузили голову тремя чертежами в стимпанковской эстетике. Ну и как вишенка на торте, двигаться начал как-то необычно, плавно и мягко. Если до этого я при ходьбе, то и дело запинался, как будто шагнуть собирался дальше, но нога всякий раз не дотягивала, то теперь этого уже нет. Помахал руками перед собой, сделал волну, изящно так и с каждым движением все лучше. Судя по взгляду со стороны подопытного, не мне одному это кажется странным. Ну или он просто решил, что я чудик, который ни с того, ни с сего, танцевать начал. Дальнейшие размышления прервал звук открывшейся двери и торопливые, короткие шашки. Какая-то женщина, плотно укутанная в странный наряд, похожий на кимоно, двигалась в нашу сторону. Антрацитово-черная кожа, короткий ежик светлых волос, шея необычайно длинная. Золотого цвета кольца обхватывают ее от самого основания и до подбородка. Жути добавляют длиннющие когти и ярко-красные глаза с вертикальным зрачком. Открыв решетку моего вольера, девушка жестом пригласила следовать за собой. Быстро перебирая ногами, шустро двинулась обратно. Ничего кроме как идти вслед не оставалось. Была мысль напасть, но одного взгляда на когти хватило для того, чтобы отбросить данный порыв. Подопытный крикнул что-то нам вслед. Я слов не понял, а проводница не обратила на них внимания. Недолгое путешествие по коридорам, и вот мы опять в зале вертикальных ферм. Меня ведут в дальнюю часть. Там, рядом с одной из белых колонн, стоит стол. Он почти полностью заставлен рядами молодых ростков. На небольшом свободном участке стоит пластиковая бутылка с водой. Высокий, лысый мужчина в очках и с металлической правой рукой. Лабораторный халат, под которым видно деловой костюм. Он проверял молодые побеги один за другим. Некоторые брал на руки и рассматривал корни, торчащие из маленького квадрата почвы, и либо откладывал, либо сажал их в специальные гнезда колонны. На очках мелькали какие-то надписи и символы. Заметив наше прибытие, он повернулся и что-то сказал женщине. Та молча поклонилась и, недалеко отойдя, замерла будто статуя. В воздухе витает аромат зелени, свежих овощей и чего-то еще приятного, расслабляющего. Что же, давай знакомиться. Меня зовут Винсент Фейербах, как я могу к тебе обращаться? Голос приятный, дружелюбные и вежливые интонации. Прямая осанка, умные, светло-голубые, почти серые глаза. Говорит на русском правильно, но чувствуется акцент, не хватает практики. Герман, соврал я, не моргнув и глазом. Даже сам не сразу понял, что по ассоциации с фамилией собеседника, выдал первое, что пришло в голову. Затем с совершенно серьезным лицом еще и ставки повысил. Немчуров, приятно с тобой познакомиться, Герман. Он легко улыбнулся и с самым дружелюбным видом протянул руку. Странный, приятный аромат усилился. Я моргнул и сам не заметил, как уже пожимал его руку. Даже жалко, что не назвался своим настоящим именем. «И мне с вами, Винсент», — ответил я с улыбкой. Мой взгляд с него скользнул на бутылку с водой. «Очень хочется пить», — указал на нее. «Да, мне уже сказали, что ты не знаешь слова». Поняв мои желания, мистер Фейербах взял бутылку в свои сильные пальцы. «Откуда ты, Герман?» «С земли», — последовал мой немного хриплый ответ. Сам я загипнотизированно смотрел на воду. «Так даст мне господин Винсент попить или нет? Хотелось бы, чтобы дал, ведь так хочется хотя бы горло промочить. Неужели?» Приподняв бровь, спросил он. «Как же ты попал к нам на рай?» «Сам не знаю, сперва меня в камеру вели, а затем уже в невесомости очнулся. Я от чего-то нахмурился, было чувство неправильности в происходящем. Господин Винсент протянул мне бутылку и сбил с ускользающей мысли. Пока я пил, он отдал какую-то команду девушке, та вновь кивнула и ушла в сторону, из которой мы прибыли раньше. Вода была теплая, стоячая и кончилась быстрее, чем я напился. Под взглядом господина я постарался выпрямиться. Удар, спасибо, очень освежило. Под кривоватую, одобрительную улыбку с его стороны вернул бутылку. Откуда ты, Герман? Мне кажется, он уже это спрашивал. С земли. Повторил свой ответ и решил уточнить, из России. Он на чем-то задумался и вслух произнес. Реплетеч, ага, киваю я головой, услышав слово, которое недавно прочитал. Потому, желая похвастать внимательностью и знаниями, сказал. Видел, ДНК там и все такое. Английский еще со школы хорошо знаю. Мужчина только кивнул и предложил. Знаешь, что, мальчик, почему бы нам не перекусить? Пока я буду готовить, ты мне все расскажешь о своей жизни. Было бы здорово, господин Винсент, с энтузиазмом поддержал я эту идею. В ответ получил еще одну одобрительную улыбку. Кажется, ему не часто приходится улыбаться, если судить по тому, что только одна сторона губ поднимается. Решаю промолчать, незачем обижать хорошего человека. Следуй за мной, с этими словами мужчина направился в сторону вестибюля. По пути он срывал некоторые овощи, зелени, даже целый кочан салата. Не слишком аккуратно, бабуля бы за такое по рукам надавала. Не мне советовать ему, но поговорить хотелось. Это вертикальные фермы, да, я слышал про такие. Вы ботаник, генетик, поправил мою ошибку господин Винсент. Конечно же, он генетик, а не просто ботаник какой-то. А во, здорово, новые виды выводите, хотел бы я быть таким же умным, как вы. Сэр, можете показать какой-нибудь из ваших проектов? Решил я подольститься. Уверен, он сделал что-то невероятное. В ответ тот взглянул на меня, затем улыбнулся гордо. Хорошо, есть один крайне удачный. Кажется, набирается опыта, хороший человек, хорош во всем. Уверен, еще немного практики и вообще отлично будут улыбки выходить. Мы свернули вправо и прошли к одной из посадок. Сорвав листок, он оторвал маленький кусочек и протянул его мне. Остальное себе в рот положил. Не задумываясь, повторил за ним. «МММ». Удивленный возглас не сумел удержать. На вкус как шоколад с мятой. Действительно было очень похоже. Густой, очень сладкий вкус шоколада. Мятой даже нотки апельсина чувствовал. Господин Винсент покивал головой и еще раз одобрительно улыбнулся. «Это не самое важное свойство этого растения. Пойдем, не будем терять время. И правда, думаю, он тоже голоден, а тут я со своим любопытством. Итак, столько времени мне этот удивительный человек уделяет. Мысли совсем медленные, ленивые становятся. Смотрю на господина Винсента, тот от чего-то морщится. В вестибюле было пусто, двери закрыты, видимо, уже все оборудование занесли. Мы направились в ту же сторону, куда ушла и львица. Там Г-образный коридор и несколько дверей, зашли в ближайшую. Большой зал, разделенный на три зоны, но никаких стен, просто за счет типа мебели шло разграничение. В самой дальней части был островок кухни. Выглядит профессионально, на таких обычно кулинарные шоу снимают. Только плита не газовая, индукция, наверное. Затем шла игровая зона с большим бильярдным столом и баром. С кухней разделялся барной стойкой, высокие одноногие стулья и вид на повара прилагаются. В зоне отдыха были диваны, кресла, большой экран телевизора и кофейный столик между ними. На нем несколько интересных технических устройств, похожих на смартфоны, чипы, порванная упаковка от презерватива. В одном кресле сидел тролль, на голове у него что-то похожее на обруч, мигают огоньки перед глазами. Львица, царственная особа, возлежала на диване, читала что-то на черном прямоугольнике. Нос ее забавно дернулся, я не удержался и хихикнул. Женщина грациозно подскочила, посмотрела сперва на меня, затем на господина Фиер на господина. Они о чем-то коротко переговариваются на этом своем слове. Слово то какое. Опять хихикаю. Меня проводят и сажают на стул за стойкой. Шатает словно пьяного. Львица встает рядом, облокотилась на стойку и придерживает меня. Смешная такая, кошачья часть понятна, а рогата от кого? Приятный аромат постепенно пропадает. Практически ложусь грудью на стол. Так проще наблюдать за прошедшим на кухню господином. Выложив продукты, он начал готовить их. Методично, уверенно, он большим тесаком рубил овощи, неаккуратно, но не промахиваясь. Прямо на металлической поверхности кухонного стола. Кажется, он чем-то недоволен, кто посмел расстроить. Неужели я? Его руки берут качан, пальцы вонзаются в него и с хрустом рвут сперва пополам. Затем на более мелкие куски крошит салат в миску. Туда же идут порубленные овощи. Не было у него никогда бабушки, та бы его научила, что сперва руки надо помыть. Играться с едой нельзя и вообще, кто так готовит? По мере наблюдения, меня начинает бить легкая дрожь. Голова прочищается, я вижу эту растаявшую с него золотую маску цивилизованности. Да, и откровенно говоря, была она ну очень тонкой. Пальцем ткнешь, проткнуть можно. Все началось еще с подхода к столу, ведь постановочное все. Не садовник он, чтобы посадками заниматься. Генетик, зараза. Доброжелательность еще это, а глаза холодные как льдинки. Одни ухмылки, да снисходительное отношение. Я бы подумал, в воду что-то добавили, вот только странности в моем отношении к нему еще на подходе начались. Уже через 5 минут все секреты готов был рассказать, лишь бы услужить господину. Какие-то феромоны, вызывающие доверие. Критический успех в полном провале. Настолько провалился с сопротивлением эффекту, что передозировку словил. Вместо того, чтобы доверить ему все секреты, соображалка почти не работает, фильтра между мыслями и словами нет. Готов что угодно рассказать, только бы ученый этот доволен был. Сейчас же, наблюдая за тем, как он вымещает свое недовольство на ни в чем не повинных продуктах, вижу зверя, скрывавшегося за льдинками глаз, гораздо более пугающего, чем горилла и крокодил. Те треснут и забудут, этот же думать страшно. Что ты со мной сделал, генетик? Храбрюсь я, Последнее слово выплюнул почти как оскорбление. Кажется, действие обезболивающего проходит. Кости ноют, все тело покалывает, как от местной анестезии у стоматолога. Старая разработка Revolution Genetics, я ее немного. Он бросает тесак на стол и смотрит на меня. Доработал. Как ты уже понял, есть пара недочетов. Ни черта эта гримаса неодобрительная улыбка, надменная ухмылка, оскал, но совершенно точно не улыбка. Раскладывает три тарелки и выкладывает на них сделанный салат. Выглядит не слишком аппетитно. Часть овощей просто раздавлены, часть порублены кое-как. Да еще и все подряд он туда добавлял. Судя по всему, что под руку попадалось, то и срывал на ферме. Львицу это не остановило, накинулась на еду как она самая. Волосы в хвост собрала, заметил у нее на шее знакомые порты, а еще на ладони, из кисти тянулось что-то вроде усп с проводом. Персональный линк. Оглядываюсь назад, на тролля, на голове у него венок для брейнденсов. Удар. 17. Каким образом и почему я оказался в мире киберпанка 2077? Нет, слишком рано такой вывод делать. Один венок, похожий на те, которые используют в игре для брейндансов, это не повод приходить к такому выводу. Возможно, это будущее того мира. Освоение космоса. Мысль страшная, бесконтрольное освоение космоса мегакорпорациями порой порождает целые планеты дистопии. По крайней мере, если верить фантастам. Если же смотреть в реалии моего собственного мира и тенденции поведения человечества, причин, чтобы не верить, нет. Когда у корпораций есть серьезные конкуренты, им требуется показывать, что они лучший выбор. Зарплаты у них выше, привилегии и возможности у сотрудников больше. А еще, смотрите, какие хорошие, заботятся о людях и окружающей среде. Убедить в собственной привлекательности нужно не только клиентов, но и сотрудников, если хочется делать выбор из лучших. Когда же конкурента нет, выбора у населения нет, демонстрировать приятное лицо не требуется. Во имя увеличения выгоды и урезания расходов, они пойдут на очень многое. Ешь, если отвечать будешь честно и полностью, это станет твоей последней трапезой, отвлек меня от мыслей голос. Вспомнился мой сосед подопытный, в особенности его жест с выжиманием тряпки. Генетик пытается убедить меня в том, что если хочу быстрой смерти, то надо сотрудничать. Только быстрой смерти он не обещает, только то, что это будет последний прием пищи. Пробовал я уже последнюю трапезу, кажется, после нее тут и оказался. Внутри меня жжет чувство вины, заставляющее бороться до конца, не сдаваться и принять смерть как неизбежность и облегчение мук. Тогда мне приходилось бороться, сейчас все то же самое. Выбор, который самый близкий на свете человек заставил меня сделать, без возможности когда-либо его изменить, определило мое собственное положение, как вечную борьбу с неизбежной смертью. Пожертвовало всем, чтобы я всегда дрался за собственную жизнь до конца. Так что думай, голова, думай над тем, как мне выбраться. Молча принялся за еду, стараясь делать все как можно медленнее, жевать тщательнее, тянуть время и вместе с этим. Проблема в том, что даже если я начну драку за свою жизнь прямо сейчас, меня скрутит. Играл я в игру, знаю, что тут со своими киберимплантами могут делать. Правда, заметил то, что у местных больше игры с генетикой, скорее всего биоимпланты используют. Из-за того, что в космосе довольно просто попасть под излучение, сильно аугментировать себя электроникой опасно. Защита же имплантов от космических условий, скорее всего, обойдется в немалую сумму. Опять чую приятный аромат, тут же задерживаю дыхание. Снаружи, за дверью слышно какой-то громкий шум. Львица подскочила и направилась к выходу, по пути сбив с головы тролля венок. Генетик тоже поднялся на ноги, бросил команду временно дезориентированному знахарю. Тот быстро собрался, подбежал к бару, но сделать что-то не успел. Раздался болезненный вскрик снаружи, затем дверь открылась. Внутрь зала шагнули двое в знакомой униформе, плащах и бронежилетах, на лицах уже виденные визоры. Женщину Сафра узнал сразу, мужик с ней уже новый. Она что-то громким, четко поставленным голосом говорит на местном языке. Тон напряженный, речь словно не раз уже повторялась. Идет в нашу с генетиком сторону, но на пути встает львица. Афра даже не замедляется, смазанное движение руки и голова беловолосой дергается как от удара. Девушку даже в воздух приподняло на мгновение. Она зашаталась, на ногах себя удержала только потому, что ухватилась за спинку дивана. Да после такого удара меня точно вырубило бы, если не убило. Здесь же был очень точный расчет сил под противника. Тролль так и застыл у бара, Положив руку на рукоять пистолета в кобуре, на него смотрел партнер Эфра. Плечи у мужчины напряжены, холодное безразличие на лице. Знахарь, явно струсивший идти на конфронтацию, руки примирительно поднял. Что его, что муху, прихлопнет не задумываясь. Для мухи просто повода не нужно. Генетик что-то раздраженно говорит, но с места не двигается. Подойдя к нам, Эфра на мгновение остановилась, втянула носом воздух. Лицо скривилось недовольно, вытащила дыхательную маску из кармана плаща, приложила к моему лицу. Та закрыла нос со ртом, прицепившись как приклеенная. Затем сняла с шеи большие наушники, их тоже на меня. Окружающие звуки на пару секунд пропали, затем вернулись. Что вообще происходит? Посетитель 4 267 566 станции Рай, вы согласны незамедлительно прибыть в 3 участок службы безопасности Рая для дачи показаний по происшествию в техническом тоннеле ХЦ-26Е? Прозвучал в моих ушах синтезированный женский голос. Автоматический переводчик, модель явно старая, судя по легкому треску в динамиках, требуется небольшой ремонт. Работы по идее минут на 5, если нужные инструменты под рукой найдутся. Ты понимаешь последствия своих действий? Теперь мужской искусственный голос звучит. Программа перевода несовершенная, а говорит это, судя по всему, генетик. Интонации не передает машинка, но по смыслу понятна угроза. Я киваю головой, так как понимаю, что скорее всего ситуация отличается от той, которую предположил изначально. В данном случае, оставаясь здесь, я стопроцентно лишусь свободы и жизни. Требуется вербальное подтверждение, игнорируя угрозы ученого, повторяет свой первый вопрос. Вроде только на меня смотрит, но с визором точно не определить.